Когда годам учения пришел конец, отец спросил его, каким образом он намерен делать карьеру. Тщеславный старик Каленберг мысленно уже видел сына третьим секретарем посольства в отдаленной Южноамериканской республике. Герман холодно сообщил ему, что дипломатом не станет, а собирается заняться коммерческими делами, но может утешить отца тем, что женится на супруге некоего посла. Он с ней познакомился на чаепитии, ей было 30 лет, ему 22. Ее потрясла его внешность, а его пленили ее связи. Тотчас же он пустил все капиталы, которыми она располагала, на покупку в Афинах старых посудин, предназначенных на слом. А на оставшиеся деньги нанял рабочих, которые должны были превратить их из негодного старья хоть в какое-то подобие кораблей. Прогнившие корпуса покрыли таким толстым слоем краски, что даже разошедшиеся швы как-то спаялись. Ему оставалось только основать общество морских перевозок, застраховать свой флот и пуститься на поиски клиентов. Конечно, экипаж шел на известный риск, но Герман не стал следовать моде, которой придерживались иные темные дельцы-профессионалы. Те сперва нанимали бригады жуликов, специалистов по камуфляжу и последующим всякого рода покушениям, и они придавали приличный вид старому хламу, после чего эти дельцы обводили вокруг пальца страховые компании, и те страховали обновленные и принаряженные старые скелеты на сумму в сотни раз превосходящую их стоимость. Теперь оставалось только потопить этот призрачный флот. Моряки-сообщники выводили в море на буксире это убогое старье и проделывали отверстие в корпусе, а затем оставалось только подать сос, спастись с помощью морских властей и месяц спустя заняться следующим кораблекрушением. Еще был изобретен хороший прием – поставить такое судно на пути следования линейного корабля, чтобы тот пропорол ему корпус, что делало кораблекрушение особенно правдоподобным. На деньги, принесенные ему первоначальным фрахтованием, притом по тарифу куда более низкому, чем у конкурентов, Каленберг закупил уже прочные суда, а часть капитала впустил на приобретение траулеров, поставленных в сухой док, после того, как их капитаны получили приказ довести котлы до полной негодности чрезмерно высокой температурой. К 24 годам, когда его соученики еще размышляли о выборе профессии, Герман был уже богачом. На самой вершине иерархии, куда он пробивал себе дорогу, находился непобедимый Миколофидис. А на пути Германа стоял и пытался ставить ему палки в колеса парень его возраста, уже снискавший большую известность, Сократ Сатрополос. Каленберг лучше всех знал, что грек обогащается теми же методами, что и он сам, и является прирожденным организатором кораблекрушений и человеком совершенно беспринципным. Такое соревнование подхлестывало Германа. Ему нравилось драться на ножах в открытую, не зная удержу, весело устилая путь сопернику банановыми шкурками, чтобы тот поскользнулся. Но его бесило, что Сатрополос постоянно был впереди, хоть на шаг, как будто та же мысль приходила ему в голову на час раньше. А ведь у СС не было ни обаяния Германа, ни его культуры. Вести себя он не умел, был низкорослым, некрасивым, рыжеватым и вдобавок близоруким. Но он обладал каким-то гениальным чутьем, всегда наводившим его на дело верное и чаще всего незаконное. Синяя борода заметил это во время войны в Испании, явившейся манной небесной для всех судовладельцев и прежде всего для Миколофидиса. Их рыболовные флотилии перевозили оружие и шли по ночам к испанским берегам продавать его все равно кому, республиканцам или франкистам. Каждый раз, когда у Каленберга наклевывалась торговая сделка, Выяснялось, что Сатрополос уже заключил ее накануне. По счастью, заказов хватало на всех, и поставки приносили им огромный доход, который они тут же пускали на новые закупки. Каленберг, к тому же, играл на бирже, пользуясь методами, от которых наблюдателей бросало в дрожь, ибо любой другой на его месте тотчас разорился бы. Соперники приписывали чистой случайности его успехи, достигнутые совершенно нелогичной системой вложения капиталов. На деле же расчеты его были совершенно точными. Просто Синяя Борода понимал, что в мире финансов одни и те же причины вовсе не обязательно влекут за собой одни и те же следствия. И совсем не по вине экономических событий, которые можно было предвидеть, ибо они уже не раз повторялись в прошлом, а по воле людей, которые как раз их-то и предвидели. Если бы на лошадиных бегах трое игроков, только трое могли знать, какая лошадь придет первой, они разделили бы между собой сумму всех ставок. Если же, напротив, это было бы известно миллиону людей, то каждый из миллиона, даже поставив на выигравшую лошадь, получил бы смехотворно ничтожную сумму. Поэтому Синяя Борода недоверчиво относился к вечным ценностям, отлично зная, что скоро они перестанут быть вечными, так как обречены на падение из-за чересчур большого числа участников в деле. Именно по этой причине он и сделал ставку на главу эмирата Баран. Эмират этот представлял собой выжженную зноем полоску земли в Персидском заливе, без воды и растительности, где проживало 10 тысяч фанатиков в лохмотьях, умирающих от голода и религиозного помешательства. Эмир Хадж Тами Эль-Садек, слывший пророком, был непримирим в своих политических взглядах и проповедовал чистоту нравов и священную войну, а вот нефти у него не было. Каленберг продал ему военный корабль и через полгода с удивлением узнал, что Сатрополос до него сделал то же самое, но из чисто тактических соображений предоставил эмиру бессрочный кредит. Каленберг сразу понял, что его свояк не потерял на этом ни времени, ни денег. Опираясь на поддержку своих безумных солдат, эмир Барана быстро снискал широкую известность и уважение постоянными ссылками на Аллаха, руководящего всеми его действиями, суровым аскетизмом, красноречием и незыблемостью убеждений. А убеждения эти сводились к одному. Все шейхи и эмиры Персидского залива должны смотреть на него как на главу в вопросах религии и признать его нравственное первенство, ибо его-то уж никто не заподозрит в низменных материальных побуждениях. И собрать один за другим стали под его знамя, полагая, что их к этому обязывает его нищета, и вовсе не догадываясь, что их ждет в дальнейшем. Вскоре власть Хадж Тами Эль-Садека значительно возросла. Во всех спорных случаях к нему обращались за разрешением вопроса. Чужеземные послы, прибывая, шли выразить ему свое почтение, прежде чем повидаться с лицами, равными себе, так как им было хорошо известно, что подписание любого договора будет зависеть только от его желания. За очень короткое время, к великому возмущению всех, кто его представлял, эмир стал вести от их имени все официальные переговоры. Отлично понимая, как укрепилось его могущество, он с еще большим жаром предался религии, служа примером даже для подданных других властителей, словом, некое подобие Ганди, сидящего без гроша за душой на плоту посреди нефтяного моря. По ходу своих дел Каленберг напрямую конкурировал с несколькими правительствами Соединенных Штатов, Германии, Франции, Великобритании. После множества тайных переговоров ему удалось, наконец, пробраться к эмиру, где он прикинулся смиренным и преданным с целью заключить фантастически выгодную сделку и получить право на перевозку миллионов тонн сырой нефти, добытой во всех эмиратах Персидского залива. Эмиру понравился этот человек, владевший его родным языком, Осведомленный обо всех его делах и стремлениях, и вдобавок ко всему читающий наизусть целые строфы из Корана. Тем не менее, он не поддался ни на какие его предложения, отложив решение, которое, по его мнению, будет соответствовать политической, а вернее созданной им самим конъюнктуре. Когда он по ходу беседы упомянул имя Сатрополоса, Каленберг намекнул, что, дескать, человек без религиозных взглядов, атеист, агностик, что весьма достойно сожаления, если учесть коммерческие способности уважаемого конкурента. Без малейшего нажима синяя борода попытался узнать, каковы цены, предложенные СС, и нельзя ли предложить побольше. Эмир был возмущен столь низменными заботами. Он-то ведь из чисто гуманных соображений отказался заключить сделку с крупнейшими странами мира и принял предложение частного предпринимателя, оставаясь таким образом нейтральным и не благоприятствуя какому-либо одному правительству за счет другого. Таким образом, он руководствовался в данном вопросе отнюдь не корыстными, а чисто нравственными соображениями. Каленберг задался вопросом, уж не принимает ли его эмир за круглого дурака. И вот так взбесила мысль об этом сверхвыгодном деле, которое вот-вот ускользнет от него, что он решился прощупать, как далеко можно тут зайти, и пустил в ход цветистое и ядовитое красноречие. Ваше Высочество, вы привели столь благородные, редкие и нежданные доводы, что я не прощу себе, если не поделюсь с вами тем, что мне известно. Видите ли, человек, которого вы предпочли мне, женат на сестре моей жены. Как вы понимаете, я очень хорошо его знаю. И вот чего я опасаюсь. Может случиться, что после того, как вы обо всем с ним договорились, ваши сторонники узнают о нем многое столь неприятное, что это опорочит ваш выбор. Что именно? Синяя борода растерялся. До этой минуты беседа парила над чистейшими вершинами риторики. А теперь старый разбойник хочет подтолкнуть его на путь сплетен. Ну, знаете, женщина. Хадж Тами Эль-Садек улыбнулся и, глядя ему прямо в глаза, изрек. Если бы любовь к женщинам считалась на Западе грехом, вы тоже ходили бы в грешниках. Такое заявление немало смутило Каленберга. Он не ожидал, что святой араб станет наводить о нем справки и окажется в курсе его делишек. Надо было немедленно найти ответ похлеще, и вдруг его осенило. Да как же это ему раньше не пришло в голову? Он принял задумчивый вид и заговорил. Я имел в виду не женщин вообще, а всего одну женщину. Сейчас поясню мою мысль. В Лондоне ко мне однажды явились журналисты. Они собирались напечатать репортаж о единственной женщине, достойной всяческого уважения, о матери. А меж тем мать Сатрополоса умирает с голоду. Он не повидал ее ни разу за 30 лет и за все это время не послал ей ни гроша. Если это станет широко известно, разразится скандал, и даже в деловой сфере найдутся честные люди, которых это возмутит. Новость подхватят газеты всего мира, а ведь у Сатрополоса есть не только друзья. Уж не хватил ли он тут через край? Очень многим не по душе его постоянный блеф. Достаточно какого-то пустяка, и ему объявят войну. В результате он будет совершенно опозорен, а вместе с ним те, кто к нему близок. Вы имеете в виду, что репортаж уже написан, или это только намерение журналистов? Репортаж готов. Я сам видел фотографии этой несчастной женщины. Можете вы их доставить мне? Для этого мне надо отыскать тех, кто мне их показывал. Для человека с вашими возможностями это проще простого. Только покажите их мне, тогда мы возобновим этот разговор. Когда Каленберг с размаху бросился в кресло своего самолета, у него голова гудела, как котел. Он в свое время что-то слышал, как и все, об этой матери-невидимке, которая ведет где-то в горах нищенское существование, Но правда ли это? Может быть, это тоже одна из легенд, окружающих имя СС? А если это все-таки правда? Синяя борода тотчас же вспомнил Рафа Дана, лизоблюда в избранном обществе, живущего непосредством, но умудряющегося бывать повсюду и участвовать во всем. Он вспомнил, что однажды на одном из приемов с коктейлями у этого Дана хватило нахальства пригласить его, Калленберга, к себе в Риц выпить там стаканчик другой с приятелями. Герман, разумеется, отказался бы, если б не восхитительное создание, сопровождавшее в тот вечер Дана. Он принял приглашение и переспал с этой девицей, которую сей развратник сам подсунул ему в постель. Калленберг встречал его еще 3-4 раза в самых неожиданных местах, и этот мелкий подлец держался с ним просто безобразно, будто сообщником. По прибытии в отель «Хилтон» в Джибути, Калленберг сразу же позвонил в свою парижскую контору и приказал, чтобы Дана нашли и немедленно доставили к нему. На следующий день они встретились в Лондоне. Калленберг, изображая самые теплые дружеские чувства, спросил журналиста, способен ли он сохранить в тайне доверенную ему информацию. Тот ответил красивым жестом, приложив руку к сердцу. Так вот, начал синяя борода, понизив голос, как бы делясь тайной. Я могу предоставить вам мировой скуп. И он рассказал всю историю, а затем объяснил свое поведение, ведь как-никак, а грек приходился ему свояком. Тот якобы подстроил ему страшную гнусность, и он хочет отомстить. Дан все это проглотил без единого сомнения, опьяненный перспективой хитросплетений, которые он разделит с таким мощным союзником. «Разумеется», — добавил небрежно синяя борода, — «все ваши расходы я беру на себя. Прежде всего выясните, жива ли еще мадам Сатрополос. Если жива, надо будет разузнать о ней решительно все. Вы, конечно, понимаете, что я мог бы поручить все это сыщикам, если бы дело не было столь секретным, и если бы я не испытывал к вам полнейшего доверия. Держите, мол, язык за зубами. Когда все документы будут у вас, принесите их мне, и я вам скажу, как их использовать. Может быть, я запрещу их опубликование, но как бы там ни было, вы на этом ничего не потеряете». Через 3 дня после этого свидания у Дана был уже готов ответ. Да, старуха жива, проживает в затерянной в горах деревушке, он ее видел собственными глазами. После разведки следовало отправить на дело специалистов. Это тоже было сделано в течение вчерашнего дня. Дан в страшном возбуждении позвонил и сообщил новости. У него уже при себе целая пачка невероятных снимков и неслыханные откровения, записанные на пленку, которую он тут же запер в сейфе своего банка вместе с фотографиями. Сообщение, конечно, было из ряда вон выходящим, и Калленберг при одной мысли обо всех этих документах, которые завтра привезет его личный секретарь, отправленный с этой целью в Париж, и передаст ему утром из рук в руки в наглухо запечатанном портфеле, буквально пускал слюни. Конечно, у него на шее дура жена. Конечно, природа сыграла с ним в одном отношении весьма злую шутку. Но зато теперь эта победа, это торжество искупит все прошлые унижения. Давно уж пора было проучить СС, и завтра вечером, 13 августа, это как раз и произойдет. Вот это Рождество, лучшее из всех, какие доводилось праздновать синей бороде. Но и рожа будет у грека, когда свояк в качестве рождественского подарка поднесет ему снимки нищей матери. На радостях Калленберг снял со стены свою любимицу Лукрецию Кранаха, вонзающую себе кинжал в грудь, и, целуя ее, провел языком по крохотному окровавленному соску. Что бы там Сатрополос ни предпринял, деться ему некуда. Если он еще посмеет настаивать на сделке, невзирая на угрозу опубликования документов, Хадж Тами Эль-Садек захлопнет дверь у него перед носом. Следовательно, в его интересах не дать разразиться скандалу и уступить свояку все дела с эмиром. Другого выхода у Сатрополоса нет. Все дела ускользнут у него из рук, ему крышка. Каленберг знал, что Сатрополос, имея в виду предстоящий договор с эмиром, заказал норвежскому судостроительному заводу 3 гигантских танкера. Как он выдержит такой удар? Разве только загрузит их бананами, а не то стоять им на якоре у набережной. Синяя борода уже заранее хохотал во весь голос и вдруг застыл от внезапно осенившей его мысли, подобной удару молнии. Ведь теперь потребуется еще только одно — устранить собственную тещу, толстуху Медею, и тогда он станет первым и будет безраздельно царствовать на всех морях. Его жгло все еще горячее воспоминание о шлюхе. Он снял трубку и позвонил в спальню Ирены. Она не ответила. Но это ее дело. Он ей покажет, как властелин может разбудить непокорную супругу. Он машинально погладил свой пояс и вышел из кабинета. С давних пор бытует представление, будто лондонских жителей ничем не удивишь. Однако уже с 11 часов утра все больше людей скапливалось на Мэл перед домом 71, роскошным особняком, принадлежащим, как многим было известно, судовладельцу Каленбергу, который там и жил, когда ему случалось наезжать в Лондон. Самые английские из англичан, не желая, чтобы их заподозрили в любопытстве, поглядывали на дом, отвернувшись в сторону и только изредка бросая на него взгляд, как бы невзначай, чтобы уловить хоть частицу того, что там происходит. А зрелище, надо сказать, и впрямь было редкостным. В знойный душный августовский день у входа в дом суетилось множество рабочих, устанавливая там 2 рождественские елки, каждая высотой более 10 метров. Отряд из 5 полицейских, взмокших не менее чем рабочие, оттеснил толпу, когда эти огромные деревья, спускаемые на веревках из окон здания, встали, наконец, ко всеобщему восторгу по обе стороны от входа. Какой-то парнишка с неподражаемым акцентом лондонца из низов спросил: «Эй, ребята, уж не притащить ли мне сюда вечерком башмаки?» По обычаю в Англии кладут в башмаки рождественские подарки, чем вызвал всеобщий хохот. Какая-то особа с плетеной сумкой под мышкой, по всей видимости, домашняя хозяйка, добавила: «Ну и дела. Когда богачу жарко, он только и думает, как бы ему прикинуться, что он мерзнет. А как морозы и впрямь ударят, сразу двинет на юг, поджариваться на солнышке, да еще голышом». Все опять рассмеялись. Хозяйка, довольная успехом, обратилась к одному из рабочих: «А ты как ни старайся, снег-то все равно не пойдет». На что тот возразил, утирая мокрый лоб: «Вот тут ты, матушка, промахнулась. Снегу будет навалом». В 6 часов вечера прибыл автобус BBC и расположился на тротуаре. Из него вылезли техники и принялись разматывать провода, подыскивая подходящее место для камер, помечая что-то на асфальте. К 8 часам стемнело, и техники включили прожекторы, проверяя световые эффекты. На эту толпа, куда прибавилось еще несколько сот человек, разразилась охами и ахами. Расстелили пурпурный ковер, покрывавший большую часть тротуара перед входом, а над самой дверью появился нарядный балдахин. И вот тогда подъехали 3 фургона рефрижератора, а за ними с 10 гигантов из Королевской конной гвардии в парадной форме, которые и разместились по обе стороны ступеней. Из фургонов стали вытаскивать огромные снежные глыбы, и несколько рабочих в синих блузах расставили их вокруг входа на расстоянии 20 метров оттуда, а другие взбежали по лестнице в дом и запустили с верхнего этажа 2 гигантских вентилятора, благодаря чему елки мигом занесло снегом. Зеваки то и дело вытирали мокрые от пота лица, радуясь залетавшим на них снежным хлопьям. И, наконец, два бородатых Деда Мороза, по всей вероятности голые под шубами, встали по обе стороны от входа.